Глава 14, в которой кое-кого бьют тростью. Мир Малк вернулся максимально неприятным для себя образом. Вместо плавного обретения ясности сознания его сначала выдернули из тьмы беспамятства. Затем, словно бы ударом кувалды, вогнали обратно в тело, которое, в свою очередь, гостеприимно встретило его приступами спазматической боли и прокатывающимися от макушки до пят волнами нестерпимого жжения. Зарычал Малк, лишь каким-то чудом сдерживаясь, чтобы не зарать в голос. «Какого флура?» Он, конечно, ждал, что выход из столь глубокого транса, к тому же завязанного на работу с весьма непростыми вибрациями, будет как минимум сложным, но не настолько же. Да и если верить его внутренним часам, после начала медитации прошло слишком мало времени. А значит, что-то его вытянуло наружу. Или кто-то. «Малк, жив, приходи в себя, и будем уматывать отсюда!» Сквозь застилающую все его чувство пелену донесся до Малка нервный голос Эйш. Это стало последним штрихом, окончательно вернувшим Малку некоторую ясность восприятия. «Змея? Ты-то как здесь оказалась?» С трудом шевеля сведенными судорогой губами, спросил Малка и попробовал встать. Через секунду с проклятиями упал обратно и, не раздумывая, активировал лечилку. Запоздало вспомнил об опустошенном резерве, дернулся было развеять чары, но тут же осознал, что никаких проблем с использованием магии нет и быть не может. Ним потихоньку собрал необходимую для Малка силу, даже без его непосредственного участия. «Как-как? Тебя спасать прибыли!» Прошипела Эйша и снова принялась тормошить Малка. Стало понятно, что времени на то, чтобы не спеша прийти в себя, ему не дадут. И Малк в очередной раз попробовал подняться. Вторая попытка оказалась удачной. Он смог утвердиться на ногах. И лишь тогда до него вдруг дошел смысл слов змеи. Прибыли. Боль даже вроде с бестелесными тварями драться не умеет. Или с ученицей имеет в виду вовсе не здоровяка, а с колдовской алебардой. То ли сказывалась запущенная лечилка и ускоренная циркуляция жизненной энергии, то ли начали отступать постэффекты от самодельной медитации. Но еще недавно страдающий от дикой слабости Малк вдруг ощутил прилив сил и принялся торопливо озираться. Отметив мимоходом следы полностью выгоревшего защитного круга, зафиксировав пропажу останков суккуба и подивившись покрывающему пол слою бледно-розовой пыли, он, наконец, перевел взгляд на проход в храм и криво усмехнулся. В дверях прямо на пороге, скрестив по-стиксонски ноги и глядя наружу, сидел незнакомый маг в дорожном костюме без головного убора и маски. Он был молод, однако между бровями у него пролегли несколько глубоких вертикальных морщин. Зрачки в чуть запавших глазах светились красным, мочки ушей оттягивали тяжелые костяные кольца. На шее же из-под стоящего воротника виднелась татуировка крыльев. А еще, несмотря на молодой вид, к возрасту незнакомца отчего-то очень хотелось накинуть пару десятков лет, так же, как и поднять слишком явственно ощущаемый ранг адепта на 2-3 ступени сразу. Отвлекшись на незнакомого мага, Малк едва не пропустил странную пелену из пепла, которая затянула окна. И очень зря, потому что сотворить такое не мог ни один из знакомых ему бакалавров. «Как там господина Тияза до ранения называли? Любимец пепла?» Что ж, похоже, сегодня он познакомится с тем, кто способен оспорить данное прозвище. «Приветствую, брат, по учителю!» С трудом проталкивая слова через пересохшее горло, прохрипел Малк. «Как я понимаю, Стева Крыс?» «Для тебя, господин Стева Крыс!» Ледяным тоном отрезал сильнейший ученик череп. И повил от него чем-то таким, что пропало всякое желание возражать. Как и вообще общаться? «Малк, быстро приводи себя в порядок и будем убираться отсюда. Наш старший брат, конечно, хорошенько здесь все почистил. Ни одного голодного морока не осталось. Но надолго этого не хватит. Еще минут 10-15, и все. Их здесь будет столько, что и мастер не справится». Горячо зашептала Эйша, принявшись совать Малку в рот здоровенную лечебную пилюлю. Не размениваясь на споры, Малк взял лекарство, прикончил его в пару укусов и, забросив на плечо рюкзак, решительно кивнул. Примечание. Первое. В традиционной китайской медицине и сейчас существуют лекарственные препараты, изготавливаемые в виде больших пилюль. Иногда их размеры сравнимы с средним мандарином. «Готов?» Ничем не обоснованную резкость Стива он решил проигнорировать. Да и не в том Малк был положении, чтобы изображать обиду. В конце концов, соученики здесь из-за него, а значит, терпимость к чужим манерам – это самое малое из того, что он может сделать в качестве ответной благодарности. «Ну так выходим тогда, выходим!» – нервно прошипела Эйш. К слову, крыс, пока не шептались, покинул облюбованное место и теперь торчал посреди остатков того, что когда-то было улицей, сосредоточенно шепча колдовские формулы и совершая загадочные пасы руками. Малку волжба его была незнакома, однако догадаться, в чем она заключалась, было нетрудно. Стива убирал закрывающие окна пологи из пепла. «Так, Малк, двигаемся сейчас очень быстро. Слышишь? Очень быстро!» — принялась командовать Эйша. Едва они с Малком оказались снаружи. «Я бы сказала, побежали, но тогда не получится отслеживать перемещение мороков. А без этого до берега не добраться». «Почему?» – нахмурился Мал. «В прошлый же раз ведь получилось». «Да потому что ты своими экспериментами с духовной маскировкой, или как там ты ее называешь, довел мороков едва ли не до безумия. Все шаблоны поведения им поломал. Забрался в самое сердце их владений, хорошенько покрасовался перед зрителями, а потом сгинул неизвестно куда. И найти тебя ни у одной твари не вышло», – на ходу объясняла Эйша, между делом наколдовав вокруг своего тела нечто вроде светящегося зеленого ореола. «Когда мы сюда прибыли и в спину им ударили, они нас даже заметили не сразу. До последнего все пытались тебя нащупать». Малк, заметив, что находится чересчур близко к границе магической ауры змеи, сделал торопливый шаг в сторону. Если он правильно все понимал, то Эйша активировала что-то из арсенала магии яда. Странно. Был уверен, что если транс продлится несколько дней, то к моменту, когда очнусь, морки про меня забудут и расползутся по своим щелям. Протянул он, пусть с некоторым запозданием, но все же накладывая на себя панцирь. И подозрительно уточнил. «А долго я так прятался?» «Сутки или чуть больше», — фыркнул Эйша. «Ты как к вечеру на борт Рима не вернулся, так капитан сразу же в школу направился, и господин тебя заискать начал. И слава святым, что мастер на тот момент не погряз в очередном витке своих экспериментов. Иначе, несмотря на очевидные успехи, до выхода из транса ты бы не дожил. Твари все силы бы истратили, но тебя нашли». Насчет последнего Малк бы поспорил, но какая разница, если команда спасения уже прибыла, и он спешит на корабль. Они уже довольно далеко удалились от храма, когда их догнал Стева и мрачно бросил Эйш. «Будь готова, они возвращаются». Малка он от чего-то игнорировал, то ли имел на него по какой-то причине зуб, то ли считал неподходящим на роль равного собеседника. Ну да и рог с ним. Что гораздо важнее, Малк не понимал, к чему Эйша может сейчас готовиться. До прорыва бакалавры способность бить бестелесных она точно не блистала. Или в том-то все и дело. Что ж, сам Малк, как и в прошлый раз, делал ставку на быстрые ноги и знания экзорцизма. Благо, в примитивной форме, даруемую данным ритуалом способность, он давно научился повторять. Уж на это его уровне владения властью вполне хватало. Несмотря на предупреждение Стива, некоторое время их троица двигалась совершенно спокойно, без каких-то помех. Впереди, светясь от странной магии, точно витрина лавки, в канун празднования Нового года, шла напряженная до предела Эйша. Следом шагал несколько ошарашенной смены декораций Малк, а завершал процессию завернувшийся в кокон из пепла крыс. И лишь тогда вдали показались мачты корабля, лишь тогда голодные мороки сделали свой ход. Песчаный холм, мимо которого проходили соученики, вдруг содрогнулся, и точно ерохов вулкан принялся извергать из себя настоящие потоки голодных мороков. Бесформенные, лишенные материальных тел твари, едва оказавшись в новой для себя реальности, не тратили ни секунды на адаптацию. И, словно повинуясь внутреннему компасу, сразу же брали курс на троицу магов. Точнее, ни у кого в том не было никаких сомнений на одного конкретного мага. «Что-то с твоей маскировкой явно пошло не так», — едко процедила Эйша, покосившись на Малка. «Наверное, порождение запределья не очень любит, когда кто-то пытается открыть их секреты». Малк лишь сдавленно выругался. Похоже, он и вправду несколько переборщил с тем, что попробовал изменить вибрации не только духа, но и тела. В тот момент это решение казалось абсолютно правильным. И то, что он жив, прекрасно это доказывает. Но теперь пришла пора расхлебывать последствия. Видимо, обратная метаморфоза прошла не так гладко, как хотелось бы. Вот их и тянет на аномалию, — хмуро сообщил Малк, стискивая тесаки. Собственные навыки должны позволить какое-то время продержаться перед натиском бестелесных, Но слишком уж тварей много. Так врубай свою маскировку обратно. Видишь, что творится?» Взвизгнула Эйша, которую уже заметно трясло. У девушки определенно имелись какие-то фобии насчет голодных мороков. Не зря же так реагируют. Малк собрался было огрызнуться, что так просто такие вещи не делаются, как змея вдруг грязно выругалась и рванула навстречу валу мороков. На какой-то миг показалось, что она сделала это, будучи в дикой панике, но затем Малк увидел, как молниеносно разъедает ядовитой силой всех тех призрачных монстров, что соприкоснулись с аурой девушки, и успокоился. Переход в бакалавры и вправду серьезно усилил ученицу черепа. А значит, несмотря на все свои страхи, она точно знала, что делает. И вторя его мыслям, под грохот грома от змеи во все стороны побежали кольца силы, разрывающие морока в клочья. Девушка активировала свой любимый гром-колокол. «Ну, и стоило ли так выпендриваться?» – донесся недовольный голос тела. Сам он остался на прежнем месте. Лишь натравив на десяток ускользнувших из-под удара Эйши тварей, сотворенную тут же колдовскую крысу, почему-то с птичьими или даже ангельскими крыльями. Она сделала над его головой круг, а потом спикировала на врага, самостоятельно наводясь на цели и пронзая их точно в бронебойный снаряд. Жух! И вот уже грозные мороки развеиваются розовой пылью. А изрядно уменьшившийся в размерах вредитель возвращается к Стелле. «Ерох побери, это было до обидного быстро», – пробормотал себе под нос Малк и, наложив на клинок сначала рассеивание, а затем впустив в честную сталь свет экзорцизма, крест-накрест рубанул единственную добравшуюся до него гадину. Удар несчастная, разумеется, не пережила, но свои успехи Малка отчего-то больше не радовали. Подобного рода вулканов на пути к кораблю они встретили еще 4, и будь их хотя бы на один больше, все трое остались бы на острове. Просто не хватило бы сил на сопротивление. Итак, если в борьбе с последствиями второго извержения Эйша еще участвовала, ее ядовитая аура вкупе с громом колоколом косили тварей точно траву, то далее Стева сражался фактически в одиночку. Орудовал уже не одной крылатой крысой, а сразу 6, что, очевидно, не способствовало сохранению его сил. Малк по мере возможности тоже помогал, но тут все упиралось в пределы его способностей. Младшие магистры борются с отрядами врагов, основная масса бакалавров специализируется на схватках один на один. А ученики с адептами, да кто поймет их святые, вообще рассматривают учеников с адептами в качестве серьезных бойцов. Хорошо уже то, что Малка не надо было прикрывать от одиночных тварей. Конечно, дай ему гору заряженного кристаллического песка, пару часов времени на расчеты и подготовку ритуала, и он бы что-нибудь придумал. Ну так и Эйша со Стева в таких условиях способна на большее. Только кто же им такие условия даст? Когда они, измученные и опустошенные, все же поднялись на борт корабля, то сами поначалу в это даже не поверили. Во всяком случае, первые 10 или 15 минут они просто валялись на палубе и бессмысленно таращились в сторону берега, где с каждой секундой появлялось все больше и больше голодных мороков. Мороков, которые снова упустили своих жертв. «Это была последняя моя поездка к левому брату», — объявила отдышавшись Эйша. «Пускай мастер навешивает какие хочет долги, но я сюда больше не ногой». И уже персонально Малку бросила. «И тебе не советую». После чего, не обращая ни на кого внимания, скрылась в палубной надстройке. Но так как в ее привычках вряд ли что-то поменялось, то можно было не сомневаться, в ближайшее время девушка проведет в обнимку с бутылкой. Не стал задерживаться и Стева Крыс, не удостоив Малка и взгляда, лучший ученик господина Тияза удалился вслед за Эйшей. Судя по тому, как спустя несколько минут в сторону пассажирских кают потянулись потоки силы, там он озаботился пополнением растраченных резервов. И лишь сам Малк никуда уходить не спешил. Как и в прошлый раз, нашел себе спокойный уголок, уселся поудобнее и занялся тем, что кладовщики любят называть инвентаризацией. Принялся проверять свое состояние, оценивать прибыли и убытки. Тем более, что и вправду было над чем подумать. На первом месте, разумеется, стояло телесное и духовное здоровье. Глубокий транс с одновременной подстройкой под содержимое проклятого ножа запустил цепочку сложнейших преобразований, смысл которых еще только предстояло понять. Чтобы убедиться в этом, Малку не надо было даже особо сильно напрягать духовное внимание. Все было видно буквально невооруженным взглядом. И пусть некоторые вещи были достаточно очевидны, как, например, рост родства духа со смертью и появление у тонкого тела близости к некоторым призрачным созданиям, кое-что оказалось неожиданностью. Столь долго сражаясь с последствиями отравления жизнью, Малк привык, что его тело способно выдерживать любое давление. Собственно, на это он и рассчитывал, маскируясь под голодного морока. Однако, чего он точно не ждал, так это появление в потоках его жизненной силы, пусть едва заметных, но все же нитей некротической энергии. Мешать они не мешали, но определенные избытки телесной мощи на себя все же оттягивали. И что самое странное, не поддавались попыткам Малка очиститься от магической грязи. Словно они не были чем-то посторонним, а являлись его неотъемлемой частью. Раньше Малк этого бы и не заметил, но сейчас его контроль на внутренней энергии еще немного вырос. И многие вещи стали гораздо более наглядными. Проклятие, а ведь помещая в центр своего нимболичилку, он даже не думал, какие возможности это перед ним откроет. Считал необходимость принятия подобного решения своим невезением. Теперь же все стало с ног на голову. Произошли изменения во Дворце Духа, на просторах его внутренних лугов внезапно появилось странного вида растение. Ржаво-коричневое, с торчащими во все стороны колючими стеблями и фиолетовыми цветками. Оно было настолько чуждо всей внутренней обстановке, что Малк сразу понял, от кого ему достался подобный подарочек. Это был ментальный след суккуба, попытавшийся мысленным усилением поджарить ему мозги. Чтобы разобраться, что он собой представляет, требовалось время. Единственное, что понятное было уже сейчас, это наличие в полученном подарочке некоторых знаний по основному языку демонов. Но вот насколько они были полными, он пока не знал. На взгляд Малка это было не самое полезное приобретение на свете. Но и не полностью же бесполезное. Вдруг когда-нибудь пригодится. Хотя в данный момент он предпочел бы какой-нибудь более материальный трофей. Например, запасы того же адского подсолнуха, под предлогом поисков которого он и отправился на левый брат. Из-за всей этой истории колдовскую траву он так и не собрал, а значит, не просто задание мастера не выполнил, но еще и так ситуацию повернул, что к нему подмогу пришлось отправлять. И теперь можно было смело ждать серьезного увеличения задолженности перед господином Тиязом. Последнее соображение было особенно неприятно, так что Малк быстро завязал самокопанием и переключился на медитацию по восполнению резерва, в который провел все оставшееся до прибытия в порт время. Ну, а там его ждал сюрприз. «Этин, ты со мной», — объявил Стива Крыс, когда матросы скидывали на причал громыхающие сходни. «Учитель ждет». Он первым быстро сбежал на берег и, не оглядываясь, заторопился куда-то в сторону, нагромождение скал, находящегося за источником школы. Туда, где располагались продуктовые склады и где им двоим попросту нечего было делать. Увы, послать старшего соученика куда подальше он не мог. Поэтому Малку ничего не оставалось, кроме как молча позавидовать все так же пропадающей где-то в каюте Эйши и постараться не отставать. В итоге большую часть территории внутренней фракции они пересекли едва ли не бегом. Миновали несколько постов охраны, обогнули по широкой дуге скалу с высеченным на ней черепом. Долго петляли между нагромождениями гранитных валунов, пока, наконец, не добрались до теряющегося на фоне камня прохода в пещеру. Стива сунулся было внутрь, но тотчас сдал назад и торопливо согнулся в вежливом поклоне, как Малк, отставший от старшего товарища всего на несколько секунд. Из зевы пещеры неожиданно появился Эрик Красивый, и ни у кого из них не хватило смелости вызвать на себя гнев этого безумца, нарушив этикет. Впрочем, маг их вряд ли даже заметил. Младший магистр был погружен в какие-то мысли, и они, судя по его гримасам, ничего хорошего окружающим не обещали. «Куда мы пришли, господин Стелла?» — спросил Малк подчеркнуто ровно, однако не забыв паузой выделить господина, когда фигура Эрика скрылась за частоколом камней. «Сейчас поймешь», — ответил Крыс прежним высокомерным тоном и поманил вглубь пещеры. Далее они миновали что-то вроде прихожей, затем по каменной лестнице спустились сажени на 10 вниз, недолго петляли по коридорам, спустились еще немного, пока, наконец, не оказались на пороге хорошо освещенного, но очень холодного зала. Зала, вдоль стен которого тянулись десятки полок и где лежали тела самых настоящих демонов, знакомых Малку и незнакомых, имеющих человеческие черты и вообще ни на что не похожих. В самом же центре стояли 4 каменных саркофага, один из которых был перевернут, а его крышка расколота. Тут же рядом обнаружился и демонический жилец, черное татуированное тело, раскинув когтистые лапы, лежало на спине, а его почему-то отрубленная голова валялась у противоположной стены. Однако самое примечательное здесь было вовсе не это. Около изуродованного тела демона стояли двое. Господин Тиас и Больда. И мастер самозабвенно лупил артефактной тростью своего ученика. Причем получалось это у него настолько ловко, что воин-маг, способный принимать на закаленное тело даже боевые заклинания, болезненно морщился и прикрывал лицо руками. Картина выглядела настолько сюрреалистично, что Малк даже растерялся, а когда все же заставил себя собраться, заподозрил, что именно он станет следующим кандидатом на избиение. Никакой вины он, правда, за собой не чуял, но кто сказал, что Тиезу черепу нужен повод? «Приехали?» — бросил через плечо господин Тиес, обнаружив посторонних. Стива кивнул и, почтительно приблизившись, что-то зашептал мастеру на ухо. До Малка доносились только отдельные обрывки, что-то про следы демона, взломанный алтарь, власть, опасные медитативные практики и недовольство тварей. Ни про то, как его искали, ни о том, как прорывались обратно, крыс не сказал ни слова, словно это была ничего не значащая ерунда. Не задавал дополнительных вопросов и господин Тиес. Внимательно выслушав Стеву, он одобрительно похлопал его по плечу, а затем что-то приказал в полголоса. Крыс, кажется, удивился, но спорить не стал и с поклоном удалился. Через несколько секунд следом за старшим учеником череп отослал и Больда. Правда, чтобы отправить прочь здоровяка, все это время угрюмо разглядывавшего тело безголового демона, хватило одного холодного. Свободен. Больда сочувствием посмотрел на Малка и не без облегчения покинул зал. Малк и господин Тиас остались одни. «Ты помнишь, в каком качестве я тебя к себе брал?» — властно спросил младший магистр. «Разумеется, студента и помощника», — вежливо ответил Малк, предпочитая не напоминать про насильственный характер вербовки. Череп кивнул. «Помощника! Только что же ты за помощник такой, если для твоего спасения приходится товарища от серьезных дел отвлекать, а?» С нажимом потребовал ответа господин Тиас. Малк пожал плечами и, постаравшись, чтобы в голосе не звучал вызов, сообщил. «Видимо, просто очень слабый, но я исправлюсь». «Слабый?» Если бы у черепа сохранилось нормальное лицо, он наверняка бы хищно ухмыльнулся. «Нет, твоя проблема не в слабости. Твоя проблема другого характера. Ты слишком много думаешь там, где следует не думать, а принимать жесткие решения и идти к цели». Малк недоуменно уставился на наставника. «Простите, учитель, но я не понимаю, что я сделал не так. Мне нужно было попасть в храм на острове, и я сделал все, чтобы поездка прошла гладко. Даже козырь на случай проблем с запределием подготовил. И, собственно, благодаря ему выжил. Да, собратьям по школе пришлось меня выручать. Ну так никто от неудач не застрахован. Я сделал максимум возможного». «Максимум возможного ты бы сделал, если бы ты не встал в свое время на путь Китота». Повысив голос, перебил Малка господин Тиес. «Теперь же ты просто пожинаешь плоды своей ошибки. Имеешь проблемы с развитием, лезешь туда, куда смертельно опасно соваться с твоим ранком и твоими возможностями. Наконец отказываешься идти проверенными путями». Тому, что череп все о нем знал, Малк даже не удивился. «Но что за проверенные пути?» «Я все равно убежден, что сделал максимум возможного в моих условиях», — упрямо наклонив голову, сказал Малк. «Что еще-то можно было сделать? И при чем здесь жесткие решения?» «Например, ты бы мог не злоупотреблять непроверенными практиками, а обеспечить себе защиту более традиционным способом. Договорился бы с жандармами, выкупил у них убийцу или насильника, привез на остров, да и принес бы в жертву тварям за пределе. Уж поверь, отказываться они бы не стали, а там и своими делами бы занялся». «Жертву?» – переспросил Малк. «Но нет, я не приемлю жертвоприношений, категорически». Господин Тиас издал противный смешок. «Говорю уже, чистоплюй, жертвенная энергия тебе не нравится. Но что в ней плохого? Убив парочку-другую головорезов, врагом рода человеческого не становишься, хвост и рога не отращиваешь. А раз так, то зачем отказываться?» «Потому что путь в пекло именно так и начинается», — мрачно ответил Малк, не к месту опять вспомнивший о том, как череп предлагал ему шарик жертвенной силы. Этим он окончательно развеселил господина Тиаза. Оперевшись на трость, мастер запрокинул голову и принялся громко хохотать. И было непонятно, он то ли радуется наивности студента, то ли так выражает свое отношение к пути в пекло. Рассерженный издевательствами черепа, Малк зло отвернулся. Зацепился взглядом за тело демона, посмотрел ниже на разлившуюся по полу лужу крови, и вздрогнул. Там точно в зеркале отражался этот дед Бонифаций. Ерох, он-то как здесь оказался? Неужели съеденное пошло таки впрок, и уродец достаточно креп, чтобы подобрать ключик к защите школы? Тогда это плохо, очень плохо. Тем временем до карлика дошло, что Малк его заметил. Он широко заулыбался, показал большой палец, а затем изобразил, как губами что-то втягивает через невидимую трубочку. Тварь. Малк забыл, где и с кем находится, и все свое внимание сконцентрировал на этом деде. Что, как вскоре выяснилось, делать совершенно не стоило, потому как если чего господин Тиеса не терпел, так это пренебрежительного к себе отношения. «Я так понимаю, что кто-то решил, что на меня можно смотреть свысока», прошипел он, моментально приведя Малка в чувство. Словно точно зная, куда именно надо смотреть, повернулся к луже крови, вперил в нее взгляд и одним махом превратил в пятно быстро разлагающейся слизи. Отражение в тот же миг пропало, а на грани слышимости раздался затихающий гневный крик карлика. Малк не успел порадоваться неудаче Бонифации, как пришел его черед получать наказание. «Разве я разрешал отвлекаться?» – процедил господин Тиес. Однако вместо ожидаемых ударов тростью он обрушился на Малка со всей своей властью. Не столько пытался раздавить, сколько принуждал к покорности. По всему телу Малка моментально разлилась режущая боль, а дух ощутил чудовищное и ни с чем не сравнимое давление. Так и хотелось склонить голову и опуститься на колени. Вот только Малк уступать не собирался и, мобилизовав собственную власть, принялся бороться. Увы, с черепом он находился в разных лигах, поэтому совсем скоро бунт был подавлен, он упал на дно колена, и господин Тиес обратился к нему с неожиданными словами. «Неплохо для рядового студента, но для моего ученика отвратительно. Слишком все предсказуемо и гладенько, нет нужной для боя безжалостности к себе и к врагам». Впрочем, господин Тиес хищно сверкнул глазами. «Последнее еще можно исправить, верно, ученик?» Малк, которого только-только выпустили из тисков чужой власти, даже не знал, что на это сказать, и лишь молча кивнул. Чем, видимо, окончательно вернул своему учителю душевное спокойствие. Напрочь игнорируя причины недавней вспышки и прежде всего в плане изгнания Бонифация, господин Тиес, как ни в чем не бывало, подошел к одному из саркофагов, сдвинул крышку и требовательно поманил к себе Малка. «Куда иди?» Малк тяжело поднялся и вытер со лба испарину, осторожно приблизился. Заглянул внутрь и вздрогнул, встретившись с горящим взглядом скованного параличом гостя из пекла. Тело обезьяна, голова пса, уж кем-кем, а красавчиком демон точно не был. Впрочем, красота ему и не требовалась. Малк ни капли не сомневался, дай они тварю волю, и та из кожи вон выпрыгнет, чтобы залить все вокруг кровью невинных жертв. «Это демонический воин, в меру слабый, чтобы его легко было поймать, и достаточно могущественный, чтобы соответствовать нашим целям». Хорошо поставленным голосом лектора начал господин Тиес. Однако Малк его перебил. «Но откуда здесь демоны? Вроде же ночь уже закончилась». «Здесь закончилась, а где-то еще не начиналась», – недовольно скривился мастер. «Стева и Кейталин хорошо на этот раз поработали. Можешь потом поблагодарить их за качественный лабораторный материал. Пока же...» Череп с прищуром покосился на Малка. «Ты ведь помнишь те учебники по демонической анатомии, которые я заставлял тебя учить примерно год назад? Ничего не забыл?» «Нет», – медленно покачал головой Малк. Кажется, он начал догадываться, каким образом господин Тиес планировал развивать в нем безжалостность. Раз уж насчет людей у Малка, по мнению Черепа, пунктик, то теперь он задумал зайти с другой стороны. С демонической. И, надо сказать, Малк против такого не возражал. «Тогда держи документы и начинай искать в теле твари вибрации, описанных там энергоузлов. А как найдешь, делай проекцию на кожу и рисуй руны из списка», – принялся объяснять господин Тиес. Малк тотчас глянул в бумагу и с облегчением понял, что все нарисованные там знаки руноглифа ему известны. «Рисовать чем?» – уточнил он, чем снова развеселил господина Тиеза. «Ножом, Малк, ножом. А как закончишь и последовательно активируешь, колдуй призрачную руку и извлекай сердечные мышцы твари, имеющуюся там кровь. Достаточно одной капли, но ее ты обязан достать, понял?» – сказал мастер непререкаемым тоном. Однако у Малка все равно нашлось, что возразить. «Но ведь кровь материальна, а призрачная рука...» «Для получения этой крови именно что призрачная рука и нужна», — оборвал все возражения господин Тияс и, повысив голос, приказал. «Начинай». Малк покосился на мастера, затем глянул в данную ему бумагу, поиграл желваками и полез за проклятым клинком. Резать живого демона ему, конечно, не хотелось, но и причин отказываться он тоже не видел. Демоны – исконные враги человечества. Мир между ними невозможен, как невозможен мир между львом и отарой овец. Рано или поздно останется кто-то один, а значит, и относиться к тварям следовало соответственно. И он с решительным видом принялся кончиком ножа царапать на коже гостя из пекла требуемые знаки. Благо, энергоузлы у него получалось найти на удивление быстро. Рычание и утробный вой демона Малк подчеркнуто старался игнорировать. Увлекшись работой, Малк не заметил, как прошел почти час, и наступила пора финала. Окинув напоследок взглядом получившийся результат, он влил в созданную цепочку рун почти десяток эргов и последовательно их активировал. Жизненная сила демона моментально пришла в движение, отчего тварь утробно завыла и даже на мгновение разорвала оковы колдовского паралича, дернув лапами. Однако силы ее быстро иссякали, и она снова замерла. Малк же смог воочию наблюдать, как то здесь, то там в жилах демона вспыхивали силы и энергетические сгустки, как их становилось все больше и больше, пока они не соединились в единый поток, который точно в воронку влился в сердце, да там и осел. «Последний шаг», — напомнил о себе господин Тиес. Малк кивнул и одним решительным взмахом клинка рассек тело гостя из пекла в области груди. Заранее активированной призрачной рукой залез внутрь раны, попробовал найти там что-нибудь интересное и, к собственному удивлению, через секунду вытянул наружу бордово-черную упругую горошину. Уже не кровь, но пока еще и не сгусток чистой энергии, нечто среднее. «Надо же, с первого раза получилось», — нарушил тишину череп. «Молодец, не ожидал». «Что это?» — спросил Малк, перенося каплю в протянутый господином Тиязом нефритовый флакончик. «Сущность родословной», — неожиданно честно ответил младший магистр. «Та самая субстанция, в которой собраны все секреты могущества демонических рас. Представляешь?» Малк покачал головой, отвлеченному теоретизированию предпочтя более практические вопросы. «То есть этой капли хватит, чтобы пересадить демоническую родословную человеку?» – удивился он. «Вообще говоря, этого маловато. Да и сложно представить себе идиота, которому понадобится родословная слабенького демонического воина. Но при некотором везении, да». Что-то мысленно прикинув, ответил господин Тияс. «Это всегда так сложно?» – продолжил интересоваться Малк. «Нет, конечно. Так добывали сущность родословной первой магии. Теперь уже полно других способов». Череп подошел к одной из полок и достал оттуда странный агрегат, выглядевший почти как полная копия того, что показывал Малку господин Жак. «И да, если ты еще не догадался, извлечение родословной абсолютно запрещено, что в Барее, что во многих других странах. За хранение и использование данного инструмента дают 5 лет каторги, а за проведенную тобой операцию все 7. Так что считай себя каторжанином, потенциальным». И господин Тияс в очередной раз за этот день засмеялся. Малк же с хладком понял, в какую дрянь снова вляпался. Потому как теперь у черепа, если он вдруг озаботился записью происходящего в полном живых и мертвых демонов в зале, было доказательство участия Малка в серьезном преступлении. Это еще одной ниточкой привязывало его к мастеру. Впрочем, случившееся его не напугало по-настоящему. С ним за последние 2 года столько всего произошло, что проблемы с законом не так уж и страшили. Когда во сне и наяву у тебя постоянно хочет убить древний маг, а в обыденной жизни ты мечешься между 2 младшими магистрами, способными превратить тебя в лужу слизи щелчком пальцев, все остальное кажется не таким уж и жутким. Однако на получение сущности родословной участия Малка в делах господина Тияза не закончилось. Добив и без того едва дышащего демона, Малк в сопровождении мастера вернулся на поверхность, к входу в пещерный комплекс. Там, как оказалось, его ждало еще одно задание. Уже вечерело, поэтому Малк далеко не сразу разглядел приличных размеров сундук, прячущийся в небольшой темной нише пещеры прихожей. Чего не скажешь про господина Тияза, который, едва оказавшись наверху, сразу же направился к этому месту и загремел замками. «Подойди сюда», — требовательно позвал он, поднимая крышку. Малк приблизился и с некоторой отрупью увидел, что в сундуке лежит здоровенная, похожая на волка собака. Мускулистая, короткошерстая, с вытянутой мордой и странными, похожими на руки лапами. Глаза у зверя были закрыты, однако он не спал. Дыхание отсутствовало, и единственным признаком жизни можно было считать пробегающую по его телу мелкую дрожь. «Это гомункулус?» – догадался Малк. Господин Тиас оставил его вопрос без ответа. Вместо этого достал флакон с сущностью родословной, встряхнул, зачем-то посмотрел на свет и требовательно протянул его Малку. «Капни сюда своей кровью, быстро!» – проскрипел он. И Малк даром, что при словах о крови у него поднялись на коже все до единого волоски, прокусил большой палец и уронил в сосуд несколько капель. В любом случае, если господин Тиас захочет ему навредить, то воспрепятствовать Малк ему точно не сможет. Тогда какой смысл упорствовать и отказываться? Однако череп его терзания не заметил или не захотел заметить. Забрав флакончик, он добавил в него жидкость еще из двух пузырьков, хорошенько перемешал и, прошептав короткое заклинание, вылил полученную смесь в точку между ушами гомункулуса. В воздухе тотчас раздалось шипение, звоняло кровью и какими-то травами. А загадочная жидкость принялась стремительно впитываться в кожу рукотворного монстра. Минута, другая, третья, и вот уже мелкая дрожь, бьющая мышцы гомункулуса, сменяется самыми настоящими судорогами. Он беззвучно разевает пасть и делает натужный вздох. «Быстро настройся на него и поймай резонанс, только очень быстро!» — рявкнул господин Тиас, не сводивший со своего питомца взгляда. Малко покладисто кивнул, встал поудобнее, сосредоточился и вдруг осознал, что не нуждается в привычных формулах и способах настройки духа. Все получалось словно бы само собой. Более того, испускаемые творением господина Тиаза вибрации казались необычайно отчетливыми и хорошо ощутимыми. И для вхождения с ними в резонанс требовалось всего ничего. Пробить неведомо откуда возникшую в глубинах дворца духа пелену и... И что дальше, Малк пока не знал, но планировал выяснить. Он сосредоточился, надавил властью, чтобы спустя миг понять, что для прорыва совершенно не требовалось столько усилий. Кажущаяся крепкая стена оказалась не толще стенок мыльного пузыря, который лопнул от единственного касания. «Ха!» Вырвался у Малка потрясенный вздох, и ему вторил точно такой же вздох гомункулуса. Сам не понимая, как он это делает, Малк заставил монстра выпрыгнуть из сундука, сделать вокруг них с господином Тиазом небольшой круг, а затем по собачьей сесть рядом. «Ну и как ощущения на третьем слое?» – непонятно спросил господин Тиаз, снисходительно наблюдая за движениями рукотворного пса. «В смысле?» Начал было Малк, но затем прислушался к себе и потрясенно помянул флуоровое семя. Он прорвался. Столько месяцев старался, из кожи вон лез, в долгах погряз. А потом вдруг раз, и вот так вот незаметно прорвался на третий слой своего тайного искусства. Это было настолько неожиданно, что Малк даже не испытывал радости. Просто удовольствие от хорошо сделанного дела. «Дальше будет легче. У третьего слоя нет пределов, через которые следует пробиваться силой. Достаточно за 3-4 седмицы закрепить обретенные навыки, и можно считать, что три призрачных пульса полностью освоены. И можно будет приниматься за тренировку поглощения силы и развития резерва», принялся объяснять господин Тиас. «Что до работы с резонансом, то он теперь будет даваться все легче и легче, пока не станет обыденностью. Всего-то и надо, что тренироваться. Но, как понимаешь, с этим у тебя больше проблем не будет». Мастер, прощаясь, приподнял шляпу и неторопливо зашагал в сторону жилой части внутренней фракции, оставив Малка наедине с рукотворным монстром. «Господин Тиас, а с гомункулусом-то что дальше делать?» — крикнул Малк, не выдержав. «Попробуй приспособить по хозяйству, вдруг получится». Закикал из темноты череп, впрочем, этим и ограничившись. Стоит ли говорить, что до дома Малк добирался в полном обалдении? Управлять марионеткой с каждым мгновением становилось все легче и легче. Это отнимало все меньше и меньше внимания, так что в какой-то миг он вдруг сам себе стал напоминать прогуливающегося с домашним питомцем горожанина. Всех отличий, что его подопечный гораздо более послушный и неживой. Точнее, гомункулус был одновременно и жив, и мертв. Но чтобы хорошенько в этом разобраться, следовало обладать знаниями господина Тиаза. Поэтому Малк пока решил подобными вещами себе голову не забивать. Впрочем, как и ценой ероховой игрушки. «Какой насыщенный сегодня день!» – пробормотал Малк, усаживаясь на стул перед лежащим на полу гомункулусом. «И событий полно, и подарков!» Последнее его особенно взволновало. Причем речь шла, разумеется, не о марионетке господина Тиаза. Гораздо больше Малка потряс прорыв на третий слой тайного искусства. Прорыв, весь последний час, вновь и вновь заставляющий его напрягать духовные чувства и вслушиваться в окружающие вибрации. Повинуясь наитию, он обратил внимание на себя. Вошел в нужное состояние, попробовал ощутить правильную волну и резко открыл глаза. Через голову стянул себя рубаху, внимательно изучил левое плечо, потом обшарил его духовным вниманием и снова вслушался в испускаемые телом вибрации. Как и в первый раз, в едином хоре голосов кто-то натужно фальшивил, и он очень хотел выяснить, кто. Не раздумывая, сотворил призрачную руку и погрузил ее в плечо. Настроился на долгие поиски, но кладовские пальцы моментально нащупали нечто такое, чего внутри тела Малка просто не могло быть. Крепко сжал находку и с осторожностью принялся вытягивать ее наружу. Проклятый паразит так и норовил спрятаться обратно, но Малк был настойчив и через 10 минут напряженной борьбы с ненавистью уставился на извивающегося червя. Полностью живого и, в отличие от собственного тела Малка, лишенного даже крох смерти, а еще сохраняющего остатки чужой власти. Причем власти столь серьезной, что ею не могли обладать ни ученики, необычные бакалавры. «Ерох!» – пробормотал Малк враз с пересохшими губами. Немного подумал и глубокомысленно добавил. «И все его легионы».